Раз увидеть, как он высасывает, ломает и вытряхивает шейные косточки, было достаточно, чтобы испытывать к нему постоянное отвращение. У Фредди полностью отсутствовала способность смущаться, поэтому во время еды он не просто демонстрировал свою скотскую сущность, но еще умудрялся отягощать это впечатление своим умением рыгать, чихать и портить воздух одновременно. Что за человек был этот гигантский вооруженный Боров, внешностью и манерами похожий на Сонни Листона, курящий полмол и глушащий виски? Было ли что-нибудь человеческое в мужчине, которому всегда до лампочки, что о нем думают другие, и который никогда не упускал возможности поколотить, оскорбить или поставить в неудобное положение любого из нас, особенно меня? Может, это потому, что я был единственным мужчиной в доме, что я умел читать, что я был у матери единственным сыном или все сразу, или еще по каким-то только ему одному известным причинам. Может быть, когда-нибудь я узнаю ответы на эти вопросы. Но в конце концов я придумал план действий на ближайшее время. Он поразил меня как гром среди ясного неба, как-то в воскресенье за обедом, когда я наблюдал, как он обсасывал кости, и подумал: «Я убью этого ублюдка». По сравнению с опасностью, которая подстерегала меня дома, на улицах северной части Милуоки, с их весельем и драмой наших черных счастливых дней, у меня было нормальное и достаточно безопасное детство. Чувство безопасности я испытывал отчасти от того, что территория была знакомой, и я более или менее знал ее границы. Северная граница проходила с востока на запад, вдоль улицы West Capitol Drive, по другую сторону которой жили чернокожие буржуа более высокого класса. Отцы этих детей имели профессию, многие из них были врачами или адвокатами, другие — учителями, страховыми агентами или государственными служащими. В центре северной части располагался наш квартал, где жили трудолюбивые люди с более низким доходом, застрявшие между территорией высшего класса и мостом в жизнь белых на южной границе, которую нельзя было пересекать согласно неписанному закону расового разделения. Одной из основных магистралей, шедших с севера на юг, была третья улица, вдоль которой располагались самые приличные магазины типа Гимбельс и Брилс. Мой любимый магазин, где можно было купить недорогую одежду, товары по сниженным ценам, находился на перекрестке третьей и северной улиц. В нескольких кварталах от нашего дома на углу 8-й улицы и Райт находился оживленный перекресток 9-й улицы и Мейнеки, где через дорогу от магазина Сайс располагалась моя школа, начальная школа Ли-стрит. В эту же школу ходила Пат, сестра Опры Уинфри, когда они жили в Висконсине. Крупный лысеющий еврей Сай был одним из немногочисленных белых в нашем квартале. Прошли годы, прежде чем я понял, что белый англосаксонский протестант и еврей — две большие разницы. Он пользовался всеобщим расположением за то, что предоставлял краткосрочные кредиты постоянным покупателям вроде нас. Нам также приятно было общаться с двумя неграми, которые управляли магазином Сая и которые позднее выкупили у него магазин. Генри и его сын, метко прозванный Бульдогом из-за его внешности, были замечательными людьми, создавшими дружелюбную атмосферу в магазине.